исторически сложилось так, что жилые покои российских императоров и императриц локализовались по углам Зимнего дворца. Эти выступающие за линию главного фасада выступы принято называть ризалитами, что-то там из перевода с итальянского. Искин пытался мне что-то объяснить, но я все пропускал мимо ушей. Вот и ведут меня, Елизавета осталась где-то там, в самом начале моего путешествия по анфиладам дворца. Ведут куда-то, к какому-то каменному выступу, выходившего на Миллионную улицу и Дворцовую площадь, к одному ризалиту, который стал сейчас одной из зон проживания хозяев Зимнего дворца. Там меня по-семейному и ждут на ужин парочка великолепных женщин. Увы, одного, Лизу, на это мероприятие не допустили. Явно секретничать со мной собрались. Но Елизавета Глебовна обиделась, сильно обиделась. И успокаивает меня одно, что не на меня. Давит на меня это, бросающаяся в глаза помпезность. Высоченные потолки с лепниной, статуями позолотой, великолепие картин. Красиво может быть, но жить в музее я бы не хотел. Неужели тут ничего более скромного нет, но пригодного просто в качестве жилья? Что-то я в Питере немного пожил, а уже чувствую уставать начало от всей этой чехарды, суеты и всевозможных хитросплетений. Вот даже дворцами своими, все между собой сравниваются. У императорской семьи их и в самом Питере, и в пригородах хватает. Но, если это жилое помещение, то, как по мне, тут очень сложно чувствовать себя по-домашнему. Хотя кто как привык. Я сам сейчас в подобных апартаментах обитаю, в которых сам бы ни за что не поселился. Была мысль в квартире жить, доставшейся мне, но Елизавета отговорила уж больно много условностей в жизни аристократа, а у того, кто при дворе часто мелькает, их и того больше. Сложнее все. Ну, это для меня, повторюсь. Остальные, наверняка, минусы, которые вижу я в такой обстановке обилия золота, мрамора и высоченных потолков, их эти минусы и не замечают абсолютно. Для них все это напыщенное богатство, выставленное на показ, привычная среда обитания. А вот я, увы, страдаю. А ведь Лиза боится, улавливаю я слова Бори. Не понял. Удивляюсь я, чего? То, что я наследница развлекательный центр презентую. Ну, и это тоже. Хмыкает Боря, но, есть и что-то личное. Давит, видно на нее, что она до сих пор, к своим годам, девочка. Нецелованная, между прочим. Ну, тобой, во всяком случае. Тот же Хованский, какие у них были отношения, миловались? Нет, сам-то ее не ревнуешь, и раньше-то не ревновал, а сейчас тем более, отвечаю я мысленно. Дыкова, я и сам-то не определюсь никак, зачем она мне вообще нужна. Мне, если честно, больше теперь уже супруга папина, моя новая мама, нравится, Маргарита. Или скажем, та же Аня, кто сейчас уже в княжнах обитает, кого мы, с ее бабулей, от демонопоклонников спасли. Считай, да, та же вилка, и то в моем понимании, огонь, а не спутник жизни. Может отбить ее у брата, на что Искин лишь хмыкает. Ну, ты шутник, однако, смеется Боря, отбить, да и зачем, да и дети у нее скоро будут от твоего брата. А миловаться вам между собой, как вы и раньше это делали, кто запретить может? Все упирается в вопросы этики, причем, как вы ее сами понимаете. Так что, расслабься и получай удовольствие. Даже от этой поездки в зимний я ничего плохого для нас не жду. Успел уже тут по системам охраны прошвырнуться, уточняю я у него. Есть такое, говорит довольный Искин, народу, кстати, в зимнем сейчас больше пары тысяч человек, и это не считая приглашенных, кто тут ненадолго обосновался. Да-да, есть и такие, кто тут временно проживает, но нас они мало интересуют. А, что касается наследницы и ее мама, не скажу, так испуганы они обе, причем, сильно. То есть, удивляюсь я, и кого опасаются? Как ни странно, но тебя, добивает меня он своим ответом. Меня, изумлюсь я, и ведь есть с чего, хмыкает он, победил в поединке с сильнейшим противником, причем поединок был не вывеской и не ширмой, скажем так, как ты дрался с тем же Петром Пожарским. Тут все было очень серьезно, и опять же, этот меч. Последний довод королей, хотя твой противник был только князем, но все равно, ведь меч в его руках был императорским. Довод, так довод, да только не сыграл он в его ставках. Ты жив, а от него один пепел остался, и ты считаешь, что девочкам нечего бояться? Тогда вообще ничего не понимаю, отвечаю я, зачем меня к себе приглашать тогда, почему вызов не отменили? Ну, так-то да, логика в твоих словах есть, отвечает Боря. Но подумай теперь сам, пропавший тысячу лет назад древний артефакт появляется. Им пользуется, не скажу, что сторонник в империи императорской семьи, хотя косвенно он к ней и относится, дальний, но родственник. Но аргумент, мало того, что не сработал, так еще и бесследно исчез. Раз и пропал, все в непонятках. Ты выжил в смертельном поединке, твой основной оппонент погиб. Артефакт испарился. Между прочим, в центральной арене, где и проходил поединок, все перерыли, во все углы заглянули. И ничего, нет артефакта. Все видели, что ты уезжал без него, да и, когда из уборной выходил, при тебе никакого оружия не было. Идем дальше. Ты, как ни крути, человек императрицы. Твоя семья ею обласкана почти все, сейчас твои родственники титулами щеголяют. Но некоторым для этого пришлось пройти через пасть дракона. Ведь, по сути, их на смерть, с помощью этих дарований, отправляли. И, если бы не мы с тобой, я бы уже круглый сирота был. Ну, почти, говорю я. Все так, соглашается со мной Искин. Но все твои родственники в итоге выжили да и озолотились, чего уж там. Потому, тебя и не рассматривают под призмой, как врага. И по этой же причине боятся отдавать тебя службе безопасности империи. Ни за что. Инициатором поединка ты не был. Защищался да и артефакт. Со стороны казалось, что взял ты его в руки, совершенно случайно. Но вся беда в том, что артефакт необычный и крайне редкий. Единственный в мире. Боевой артефакт, и против его применения ты выстоял. Понимаешь, кто с таким человеком ругаться захочет? Тем более ты, априори, сейчас человек императрицы. С чего лишать тебя назначенного приема? Так-то да, можно было сослаться на то, что заболели там, или перенервничали, и отложить, или вовсе, отменить прием. Но нет, вызов в силе, и мы уже тут, идти осталось, всего ничего. Но, скажу так, в комнате, где сейчас находятся женщины, нет ничего электронного, ничего, ни телефонов, ни датчиков охраны, ни наблюдения, и аудиосистем прослушки, ничего. Я туда пробраться и подслушать, что сейчас в данный момент обсуждают члены императорской семьи, не могу, физически не могу. Можно, конечно, отправить дрон, но смысл, мы уже сейчас, в течение пары минут будем под дверью кабинета, где засели наследница и сама правительница империи, так что, увы, но... Что там они задумали, две эти испуганных фурии, я узнать не могу, и не могу даже предположить это. Но количество охраны вокруг, повышенное. В каждой комнате, считай, представители СБ имеются. И думаю, что такие беспрецедентные усиленные меры безопасности, в частности, связанные с сегодняшним приемом, который они для тебя делают. Зачем, я не знаю, но скоро, думаю, узнаем это мы оба. Делай рожу кирпичом. Ни в чем не сознавайся, и ни на что не соглашайся сразу. Нужно любое решение обмозговать. Ну, все, мы на месте. Сосредоточься. Думаю, что от этого разговора очень многое может быть зависеть, в том числе и наша с тобой жизнь, и жизни твоих ближайших родственников. Будуар императрицы. Да уж помещение обязывает. Надеюсь, не в качестве молодого любовника меня сюда привели. Декор зала выполнен в стиле неорококо. Подражание декоративной отделке интерьеров середины 18 века. Все слизывали у французов. Быстро вводит меня в курс боя. В интернете копается, пока есть такая возможность. Кто его знает, может, комната так заэкранирована, что и интернета в ней нет. Вместо полуциркульной ниши в глубине этой неширокой, но глубокой комнаты устроен прямоугольный с приподнятым на одну ступеньку полом ольков, ограниченный узорчатой золоченой решеткой яркой прихотливой формы, поддерживаемый двумя кариатидами. Вон видишь, и этот ярко-красный фон, с позолотой, где только можно. Цвет еще называют гранатовым, но как по мне он просто ярко-красный. Ну, на любителя. Стены, разделены на широкие и узкие, обтянутые гранатовым панно в резных золоченых рамах с затейливым, вычурно извивающимся орнаментом. Также затейливым орнаментом обработанный потолок. Глаза вверх подними, и на все убранство будуара 7, разного размера зеркал, украшающих стены, а вон мраморный камин. Прикинь, сколько тут легкой резной золоченой мебели. Диванчики, кресла, стулья и стульчики. По особому желанию цесаревны камин вынесен на фасадную стену. Полыхает огонь ровный, тепло, уютненько тут. Тебя ждали. Кстати, камин будуара – единственное отопительное устройство во дворце, расположенное на наружной стене. Ой, неспроста именно тут назначили тебе встречу эти комбинаторши. Что-то они этакое придумали. Да и сам на них глянь. Разодеты-то как, словно на бал собрались. Плечи оголены, руки тоже. А вот сами платья простые, легкие, и не уверен, что вообще под ними хоть что-то еще надето. Как бы соблазнять вдвоем они тебя не собрались. Сплюнь, бормочу я, а сам делаю поклон и здороваюсь с императорской четой. Мое прочтение, ваше величество, и уже поклон Ольге, ваше высочество. Ухмылка какая-то странная на озабоченном лице императрицы. Проходи, садись, говорит Анна. И здравствуй, Сергей, давно не виделись, юморит она. Располагайся напротив нас, около камина. Тепло, хорошо, сейчас легкие закуски подадут, и вино из моего личного погребка. У нас много тем накопилось, которые требуется обсудить. Устроился, спрашивает она, когда я примостил свой тощий зад в удобное кресло, стоящее почти впритык к камину. Жар чувствую, но тепло сухое, приятно, расслабляет. Киваю на вопрос императрицы и добавляю в уже вслух. Спасибо, хорошо у вас тут, ваше величество, у нас всегда хорошо, и это ты навсегда должен запомнить, отвечает она со значением. Давай, поухаживай за дамами, налей нам вина, вон, открытая бутылка, слуг я отошлю, и ты сам за нами прислуживать будешь, мой будущий князь, кривлюсь, да, когда это будет, и будет ли вообще, отвечаю я, а поухаживать за столом за такими очаровательными дамами, да, кто бы против был, ваше высочество вы как по маленькой, предлагаю я вина наследнице, и себе налей, отвечает наследница престола, я и так уже набралась. Перенервничала сегодня сильно. В курсе же, что мы с мамой присутствовали на твоем поединке. Мотаю головой. Не знал. Потом Лиза об этом сказала. Привираю я немного. Да уж, Лиза твоя, ворчит недовольно Ольга, но под требовательным взглядом своей матери, убирает недовольство со своего лица. Как во дворец тебя провели? Задает она неожиданный вопрос. Пожимаю плечами. Да как-то спокойно. Бормочу я. Просто зашел через подъезд. Через какой, уточняет она, мама же ее сама удивленно на дочь посматривает, и тут Боря подсказывает, зашли через комендантский подъезд, нас еще военный какой-то осматривал, там уже анфиладами провели до сюда, да и откуда нам знать-то расположение и название комнаты залов, с лестницами, тут даже у туалетов свои названия, так и говори, что не знаешь, я и проследовал его совету, с Елизаветой Глебовной зашли во дворец, докладываю я, там еще какой-то офицер меня осматривал на предмет проноса во дворец оружия. А дальше, уже ваши слуги меня вели. А, как и через какие залы, я не знаю. Даже гадать не буду. Понятно, хмурится с чего-то Ольга. Я ведь мама говорила, чтобы к твоему личному подъезду припарковали автомобили Сергея. Позже разберемся. Отвечает ей ее мама. А пока, давайте насладимся вкусами этого отличного коллекционного итальянского вина. А Сергей нам поведает свою историю, с чего бы это его хованский наследник, царство ему небесное, вызвал на поединок и главное из-за чего. Думаю, что тут все связано с Лизой Пожарской. Я права, Сергей, ага, стал бы я разубеждать в этом саму императрицу. Так и сказал, что, да, все беды от баб. А еще раз сказал про некоторые недоразумения, связанные с выплатой мне игрового долга хованскими, которые они почему-то очень не хотели платить. И как результат, решили того, кому они должны деньги, попросту уничтожить. Ведь реально, я лично ни с кем драться не планировал. Я поединка не хотел. Поединка значит, ты не желал, а целый клан, в итоге, обезглавил. Ухмыляется императрица. Но ведь там глава клана есть. Не понимаю я, о чем говорит Анна, из чего бы я его обезглавливал. Есть ведь и другие претенденты на звание наследника клана. Я тут при чем? Я не при делах. Дамы переглядываются между собой. Вся проблема в том, что веры им больше нет, и все они, весь клан объявлен врагами народа. Поверь, причины есть для этого. Глава клана и его приближенные были, в момент проведения поединка, в здании центральной боевой арены. После поединка они все были арестованы. В курсе, что за меч был в руках Николая Хованского, который ты потом так просто в руках держал. Мотаю головой. Нет, отвечаю я. А зачем? Ты его руками трогал, тем более, брал в руки. Строго спрашивает, словно отчитывает меня императрица. Пожимаю плечами. Оружие ведь, да еще редкое. Меч. Интересно было. Честно вру я. Она кивает в такт моим словам. А, куда оно потом делось, Сергей? Скажи нам, куда, ты дел меч? Опять пожимаю плечами, хотя в этот момент там внизу, на чем я сидел, что-то сильно быстро сократилось, сжалось, до размера копеечкой монеты. И я отвечаю то, что мне советовал Боря. Выкинул. Просто, выкинул в мусоропровод. говорю я, смотря честным глазами на лицо императрицы, которое вдруг резко пошло пятнами, а Ольга подавилась. Как раз вино хотела отпить, и тут видно от моего ответа вино не в то горло полилось. Вон, как сильно закашлялась. В мусоропровод, изумление на лицах женщин. И тут же почти хором прокричали буквально. Зачем? Вот только ответа от меня они уже не ждали. Анна быстро глянула на дочь. Бегом до Станиславского. Здание оцепить. Весь мусоропровод там. Вычистить. Говорит она Ольге. Та уже на ногах. Кивает и выбегает из комнаты. Сидим молчим. Императрица что-то обдумывает, иногда на меня косые, задумчивые взгляды кидает. Защититься, как сумел. Все же задает она ожидаемый вопрос. Я же пальцы обеих рук сплел, и судорожно как-то вздохнул при этом. Ответ давно заготовлен мной и Борей на подобные вопросы, но все равно страшновато что-то. Так, не попал он по мне ведь ни разу. Говорю я, все его выстрелы магии мимо меня прошли. Слышал, так краем уха, да и Лиза потом говорила, что его выстрелы как-то защиту арены прошли, и, что-то там у меня за спиной, где трибуны были, повредили сильно. Судорога прошла по телу императрицы, видно вспомнила, что с ней и дочерью ее, от этих выстрелов могло случиться. Успели они вовремя эвакуироваться. Глава 11. Глава 11. Не попали, значит, хмурится Анна, не попали по тебе, и чуть не попали в нас. За твоей спиной, на трибунах, в огороженной лоджии, мы с дочерью сидели, но успели нас охрана увести. И ведь аккурат в наш балкон ложу застекленную, выстрел первый и пришелся, а второй и до коридора достал, через который нас выводили. Всего минута разница по времени. Мы прошли, а через минуту там разрушение, словно бомбу мощную взорвали. Да уж, всю верхушку клана мы арестовали. Идут следственные действия. Уже многое удалось узнать, но в основном исторических фактов. Как оказалось, фактов с нами связанных. Копали насчет того, как оказался у них в клане меч и артефакт перчатки, которые нейтрализуют действия защиты меча на нежелательного владельца-пользователя. Интересные факты вскрылись, но они тебе ни к чему. Но все видели, что ты голыми руками схватился за меч и при этом оказался вполне живой, пока контактировал с ним. Не объяснишь? Пожимаю плечами. А, мне откуда об этом знать? Отвечаю я, честными глазами буквально поедая ее лицо, тем самым выставляя на показ свои верноподданнические чувства. Может, за столько веков в этой защите что-то сломалось? Ну, или скажем, те же Хованские какие-то опыты с ним совершали, вот что-то и повредили. Анна кивает головой в такт моим словам. Найдем, узнаем, говори она, но твое решение странное, выкинуть такой артефакт. Объясни мне, почему ты так решил сделать? Кривлюсь, боязно врать-то. Ой, как боязно. А потому, честно и отвечаю, так обделался я со страха. Лихорадило меня, трясло всего. Вот и швырнул его в утилизатор. Утилизатор, вскидывается императрица. Или в мусоропровод. Я и не помню сейчас, говорю я. Все, как в тумане было. Дуэль-то не шуточная была. Меня убить хотели вообще-то. Тебя и убить, отмахивается императрица от моих заявлений. Как бы, несерьезнее тут у них план был. Просчитали, что и я с наследницей не пропущу такую драку, и подготовились. И эти промахи, с двух шагов не попасть по стоящей мишени Ростовой, это надо очень сильно постараться. Жаль, основного виновника уже не допросишь. Почему, а главное, как он это сделал? Ничего, сейчас всех родственников его потрясем, вы знаем. Вот и Ольга вернулась, но даже присесть не успела, как ее мама отправила обратно с очередным распоряжением, теперь еще и утилизатор проверять будут. Ну да, ладно, пускай ищут ветер в поле. Вот и Боря хи-хи свое прислал, и его отпустила. Ладно, найдут не найдут меч, это уже дело десятое. Меня больше спокойствие в империи волнует. Все, вроде наладилось и с твоей помощью, и с помощью твоей семьи. Но есть некоторые нюансы, в которые ты влез, в очередной раз, которые могут привести к волнениям в обществе, говорит, рассуждает императрица, и это род клан Хованских, большой, сильный, мощный и многочисленный, почти родственники мои, через третье колено, заносчивые, любящие власти деньги, большие деньги, старый глава, считай, приговорен, к власти в клане, я его больше не допущу, так подпевал и может быть, официально убивать его ни за что, но и нагло своего человека, который не при делах, на клан мне не поставить, даже через замужество, к примеру, или женитьбу, не тот случай. все придется через храм проводить и личное отречение от главенства. Но возникает вопрос, а кого мне ставить? Кидает она на меня задумчивый взгляд, есть у меня всего одна кандидатура, но она уж больно спорная, молодая и непонятная к тому же еще, не знаешь, о ком я говорю, вот это поворот, ой, приходит испуганный возглас от Бори, похоже, мы встряли с тобой в очередной раз, сплюнь, мысленно бормочу я, а сам уже быстро отвечаю императрице, я не умею читать мысли, ваше величество, улыбаюсь, а у самого мандраж в душе, неужели, тут не надо читать мысли, тут логика, улыбаясь мне в ответ, отвечает Анна, постороннего, не учувствовавшего в вашей афере, человека со стороны, мне на клан не поставить, разорвать клан, как я, с твоей помощью проделала фокус с кланом графа Петровского, увы не получится, не тот масштаб, хотя и хочется, очень хочется так поступить, но боюсь спровоцирую восстание и гражданскую войну, поверь, они и на это способны, к тому же, как ни крути, а родственники, одного-двух повесить, это одно, если за дело, а весь клан разрывать на части, даже мне непозволительно, остается только одно менять руководство, причем бывший глава будет у моего ставленника, вроде как, советником, числится советником, а сам будет отдыхать в Соловках, хороший курорт, благо, оттуда не сбежать, но, для всех сказка пойдет, к тому же у него не будет уже возможности лично заседать в Думе даже в качестве советника, ну, чего хмуришься, улыбается она, как кобра перед прыжком, не делай вид, что не понимаешь, про что, я говорю, мотаю активно головой из стороны в сторону, и не духом, даже, и думать не хочу, да и не могу, меня сегодня вообще-то чуть не убили, перенервничал очень сильно, трясет до сих пор, мажусь, как могу я, не зачет, ухмыляется она, ты влез в серьезные разборки, тут тебе и покушение на августейших особ, косвенно, ты в нем участвовал, потому что, присутствовал в это время на арене, когда использовали древнейший артефакт, запись вашего боя изучают, и пока, я говорю, что пока, к тебе лично вопросов нет, как ты смог уничтожить Николая Хованского, чем, какой техникой, а вот похоже пошел уже, по-настоящему, серьезный разговор, я его и пальцем не тронул, лишь в конце, когда хотел меч отобрать, говорю я честно в запале, он сам себя довел до полного истощения, видно, не просто так пуляться магией из этого меча, едва не кричу я, но голос сильно повысил, он сам себя вытянул до состояния мумии, а затем и вовсе жизнью своей в меня стрелял, да в небо попал, оттого и сдох, распавшись в прах, перед глазами промелькнули последние мгновения нашего поединка с наследником Хованских, пробрало в очередной раз, залпом вливаю в себя бокал дорогого вина, опускает, к комнате молчание. Чувство еще присутствия кого-то у себя за спиной, неужели, уже арестовывать пришли СБшники, а, нет, Ольга стоит, выпучив на меня глаза, пробрало видно и ее, от крика моей души, и ведь не играл, точно отходняк пошел, эксперты, мама, такой же вывод насчет гибели Хованского дают, после изучения всех видеоматериалов, говорит наследница, он сам себя убил, используя меч, причем, трижды использовал его, что по мечу, уточняет у нее императрица, ищут, пока ничего, докладывает дочка, прошла мимо меня и уселась напротив, на свое место, около своей родительницы, ты ему уже сказала, обращается она к своей маме, пытаюсь, но он тупит, включил нагло, режим дурака, типа, я ничего не понимаю и я тут ни при чем, и уже мне, не выйдет, мальчик, слишком, все далеко зашло. Я же, откинувшись на спинку кресла, просто прикрыл глаза, обложили сучки, ругается Искин, ты хоть понял, чего они от тебя хотят, примерно, отвечаю я устало, женить в очередной раз и с помощью женитьбы навесить на меня еще и Хованских, со вторым ты угадал, а вот с первым вряд ли, отвечает Искин, через храм тебя хотят провести, чтобы там бывший князь и глава рода Хованских отрекся от клана, передав тебе уже бразды правления». Ввиду отсутствия официального наследника, ты, считается, убил наследника, а потому должен взять его обязанности на себя, в отношении рода и клана, так как главу объявили врагом нации. Я просто, делаю ассоциации с Содружеством, там тоже подобное бывало, уничтожил главу и всех наследников, будь добр сам теперь бери бразды правления и расхлебывай все проблемы нового клана, крайне редко, но такая практика имеется, подобное, и ваша императрица пытается провернуть, но тут есть один момент, на это ты должен пойти добровольно, заставить силой, невозможно, тем более через обращение в храме к богам. Точно, кровавый ритуал под эгидой церкви провернут. Нам-то с тобой все равно, но вот Салтыкова и наша к ним принадлежность вылезет наружу. Тут, увы, ничего уже не поделать. Но и Анну я понимаю. Она, на столь сильный клан прямых наследников, которые остались, никак не допустит. Это для нее смерти подобно. Не сейчас, но в будущем, точно. Интриги, заговоры, а то и госпереворот под дирижерством с Туманного Альбиона. Выбирай любое. Но и права Анна, как с бывшим графом Петровским, ей не поступить. Не тот уровень. Верхушку зачистит, найдут за что, а то и просто под клятву тебе подведут их. Захотят жить, пойдут на кабальные условия. Но сейчас у императрицы в обойме на роль главы есть, по сути, только ты. И все. Откажемся, весь клан под нож пойдет, и к чему это приведет в обозримом будущем, не знает никто. Восстание на югах, еще в памяти народной. Как бы чего не было, анархия может начаться, а при ней, хана стране, разорвут ее соседи на части. Междоусобица начнется, и все не спасти державу тогда никак. Уж больно большое влияние в стране у клана Хованских и приближенных к нему родов. Я думаю, что сейчас императрица это тебе и начнет рассказывать. Посмотрим. Анна же в раздумьях пребывает. А вот Ольга, прямая, как палка для битья, напрямую мне высказала. Чего непонятного, Сергей? Говорит она строго, ты опять оказался в не том месте, и не в то время. Меч древних все расклады меняет и ломает. Думаешь, мы бы рискнули Хованских трогать, но ведь этот демарш расценивается нами, как попытка государственного переворота. Благо, что его с твоей помощью удалось предотвратить. Виновата верхушка клана, ее и казним. Без крови не обойдется. А вот чтобы ее, этой крови, не было море, ты и нужен. Другого просто под рукой у нас нет. Или ты взваливаешь на себя обязанности главы клана Хованских, или мы всех Хованских пускаем без разбора под нож, что, увы, любви среди народа нам не добавит, тем более среди бояр и аристократов империи. И назовут потом потомки в учебниках истории для детей, мою маму, Анна Кровавая. Представил, да открой ты глаза, не делай вид, что ты меня не слышишь. На ближайшей молодой родственнице князя, имеющей право на трон Хованских, мы не можем тебе женить, увы. Тут посерьезнее клятвы нужны. Без похода в храм, главный храм страны, кафедральный собор, нам не обойтись. И принимать клятву у тебя будет сам патриарх. А сам глава на это пойдет? Задаю я ей вопрос, не открывая глаз. А куда ему деваться? Отвечает Ольга, это единственная у него возможность самому себе жизнь спасти, и спасти своих почти всех ближайших родственников. Никто не уйдет от клятвы. Так что предательство с их стороны в будущем можно тебе не опасаться. Решение за тобой. Заставить мы тебя просто не можем. Подумай. Так уж получилось, что на тебе весь свет клином сошелся. Но своим согласием ты можешь спасти и наше доброе имя с мамой, и тысячи жизней тех, кому, увы, не посчастливилось быть Хованскими. Оставлять врагов за спиной мы точно не будем. Лучше трагедия одного клана, чем всей империи. Подумай об этом. Сколько у меня есть времени на принятие решения? Задаю я вопрос. Здесь и сейчас, ровным голосом отвечает Анна. Я не готов, отвечаю я. Мне нужно в спокойной обстановке все обдумать, посоветоваться со своими помощниками. Я не готов сейчас принимать никакие решения. У тебя есть время до утра, жестким голосом говорит Анна. Я же не соглашаюсь, мало, до завтрашнего вечера. Говорю я дам свой ответ завтра вечером, или сейчас, но отрицательный. Вам решать, ваше величество. Ох, не привыкла, видно, императрица, что ей кто-то пытается перечить, но сдержалась, явно Ольга на нее так действует. Хорошо, принимает решение императрица, у тебя есть это время, тут и завтра в это же время, и подъезжай на своей машине к центральной входу дворца, к моему въезду. У тебя с этого момента есть такое право, я тебе его дарую. Какое бы ты решение ни принял, но я очень надеюсь на твое благоразумие и заботу об империи. Империя превыше всего. Свободен. Ждем тебя завтра. Дергать не будем. Думай и решай. У нас еще есть время. Неспешно иду по анфиладам дворца. Даже вот присел на скамейку в каком-то зале. Делаю вид, что задумался. Сопровождающий лакей застыл на расстоянии. Не тревожит, ожидает, когда я сам поднимусь и продолжу движение на выход из дворца. А это говорит о том, что твои рейтинги взлетели ввысь у местных решал, говорит Боря, Поверь, информация о твоем личном приеме у императрицы уже разошлась по всей столице, и уверен, что и по окрестностям, да по всей империи, кого это волнует. Я не зря попросил тебя не спешить, а идти неспешно и рассматривать убранство залов, да и посидеть тоже. Я разведчика скинул, он запись ведет, о чем сейчас в своем будуаре императрица с дочерью разговаривает. Интересно, очень, отвечаю я. Ну, тогда наслаждайся, хмыкает Искин. О, картинка пошла, тот же будуар, и вид такой же, с того же кресла, на котором я и сидел, запись ведется. А вот и звук пошел, наглец, как он со мной спорить решился, злится. Ольга, не ожидал, думал, я что мамаша ее больше, насчет моего поведения на приеме, будет возмущаться. А оказалось, все не уймешься, говорит Анна, а я тебе говорила, тогда не спешила бы ты с его братом. Сама посуди, как он к тебе относиться будет, если ты его на близость разводить будешь, пускай даже по сильному влечению и, может быть, чувствам. Он не гонится ни за славой, ни за титулами, ни за деньгами. Это, словно они сами его преследуют. И от титула он и раньше, как только мог, отказывался. А все равно он его настиг, да еще какой. Клан родственника императорской семьи, а он еще кочевряжится. Засранец, как умело себе он набивает цену. И не поспоришь ведь, силен в этом. Катерина не зря тогда плевалась, когда он ее в дерьмо головой сунул. До сих пор злится. Кстати, что там наша предсказательница? А, кстати, до чего она Захованских не предупредила? Вскидываться наследница престола. Не предупредила, значит, не будет противостояния. Все решится. Уже хорошо, улыбается Анна. А еще что? Замуж хочет, причем понятно за кого. Буквально вскипела дочка. Да так, что по ее лицу белые пятна пошли. А, ну, успокоилась быстро. Что-то ты, в последнее время, часто стала на стакан садиться. Все сегодня крайний раз, когда я видела тебя выпившей. Это понятно? Да, ма, испуг в глазах дочери и полная бледность у нее на лице. Так-то, и не веди себя, как собака на сене. И сама не ам, и другому не дам. Чего ты отпугиваешь от Сергея всех девок? Улыбается ее мама. Их отпугнешь. Лиска вон, и вовсе к нему в кровать прыгнуть готова. Светка, это еще прорицательница бесит. А после того, если он еще из храма целым выйдет в виде главы сильнейшего клана империи, то тут все главы клонов и родов на неженатого великого князя с предложениями о женитьбе набросятся. Ему до 20 лет, все равно нельзя. А вот, от остальных баб его оградим, отвечает резко посмурневшая императрица. Как, мама, чуть не плача, спрашивает ее дочка. Да помолвкой, как еще, официальных у него нет помолвок. Английскую принцессу мы его брату передали про наследству. Уже веселится Анна, с Лизой у него деловые, пока что, отношения. Хотя она пытается форсировать их, но не очень-то у нее это и получается. Парень излишне осторожничает, но это получилось нам на благо. Ты вот, ошибку с его братом Василием, совершила, но все лечит время, и это забудется. Но вот с этими Хованскими сейчас на него никак не надавить. В лучшем случае, тебе придется довольствоваться ролью второй жены, после Елизаветы. И не придумывай устранять ее, я тебе не позволю. Думай просто наперед, что делаешь. Он парень с характером. Сама же ведешь, другой бы от радости прыгал, что ему роль главы великого клада дают исполнять, а этот, думать надо, передразнивает она меня, и чувствую, в будущем, он не даст влиять на свои решения, как главы, а потому, только любовь и верность. План прост: вначале он становится великим князем, а затем и помолвку оформим с тобой, но вначале, чтобы он женщину почувствовал, Елизавету к нему в постель подложим, она сама этого хочет, и ее тоже в качестве жены, злится Ольга, а там уже, как получится, отвечает Анна. Ясно одно, отдавать его никому постороннему нельзя. А тут еще забугорники отметились, в первую очередь афганские наши новые друзья. Почему мы не обсуждаем Хованских и куда меч делся? Вскидывается наследница. Плевать на них, все завтра. Резко одергивает ее императрица, даст ответ Сергей, от его решения и будем исходить. Ты решила для себя, что он будет твоим? Да, коротко отвечает Ольга. Тогда больше никаких авантюр, наподобие того, что были с его братом. Еще раз напоминаю, любовь и верность – два краеугольных камня семейного счастья. Вот это счастье мы и будем создавать в нашей семье. Глава 12. Не вычитано. Глава 12. Все, они разошлись. Дрона-разведчика я оставляю в замке. Он императрицу будет сопровождать. Присмотрит за ней. Информацию, добытую от него, я тебе утром, как проснешься, доложу. Какие планы сейчас, интересуется у меня Искин. Идем по-зимнему, меня сопровождают. Я же лихорадочно обдумываю сложившуюся ситуацию. С кем советоваться будем? Задает он мне очередной вопрос. Советоваться? Ни с кем, отвечаю я. Мне и одного советника достаточно тебя. А вот подготовиться к последствиям принятого решения нужно уже сейчас. Как выйдем, организуй связь с Салтыковым. С Петром Петровичем, уточняет Боря. Уверен, он на прослушке. Предупреждает меня Искин. Уже плевать на это, говорю я. Чего таится? Когда все ясно станет насчет меня после посещения собора и принятия клятв, кольцо появится, и его уже будет не скрыть. Сам же знаешь, это, да, соглашается со мной Боря, его финансиста вызывать, обсужу это с Салтыковым-старшим. Принимаю я решение, позовем, наверное, может еще, что умного подскажет. Вызывать их сюда будешь, удивляется моим мыслям Боря. Решу во время разговора, отвечаю я. А Лизу в ситуацию вводить будешь, уточняет Искин. А, как по-другому, удивляюсь уже, глупым вопросом самого Искина, я, вот в машине все и начнем обсуждать. Ей, в любом случае, как моему секретарю, и в будущем жене, этим кланом великих князей управлять, думаешь, она откажется быть моей женой в будущем? Нет, конечно, смеется Боря, зато будет на кого все дела скинуть. Меня больше, с этической стороны вопрос с Ольгой волнует. Я не живой и вас людей не всегда понимаю, чем вы руководствуетесь в тех или иных ситуациях. Эмоции, они мне не подвластны. Вот и хочу услышать от тебя, что думаешь по поводу планов императрицы насчет нас. Я пока ничего не думаю, и меня особо не цепляет тот факт, что у Ольги была связь с моим братом. Отвечаю я честно, видишь, не только в длине хера счастья у бабы, что-то в Василии ее оттолкнуло от него. А жаль, проблем бы меньше сейчас было. А насчет ее планов стать моей женой, как ты представляешь отказать наследнице императрицы? Ну-ка, давай, посоветуй. Молчишь, не знаешь, вот и я пока не знаю. Но, если предложат, не откажусь, от такого не отказываются. Тем более первой супругой будет Елизавета, а она спуску наследнице, и, возможно, будущая императрица не даст. Возможно, удивляется Боря моей, как он посчитал, оговорки. Отец, точно Анне, ребеночка заделает. Объясняю я, что имел в виду, и, кто его знает, может, родиться у них мальчик, а, значит, прямой наследник. Сейчас, главное, отцу ритуал пройти, и он его пройдет. Спланируй посещение государственного музея, или просто в том кафе около него посидим, пока ты все нужные дела сделаешь. Потому и говорю насчет Ольги, что она, всего лишь, возможная императрица. Нам-то лучше с тобой, а сейчас не отвлекай, мне предстоит разговор с Елизаветой. Она очень обиделась на то, что ее-то, как раз сегодня, во дворец и не пустили вместе со мной. Выходим. Елизавета ждала меня в машине. Когда я подошел к нашему лимузину, она с кем-то что-то яро обсуждала по телефону, но стоило мне появиться, как тут же отключила вызов. «Ты, как?» – был первым ее вопрос. Машу рукой Александру, который сегодня у нас за рулем, а сам устало откидываюсь на спинку кресла. Она заботливо провела ладошкой по моей щеке. «Сильно устал?» – беспокоится она. «Нормально», – отвечаю я, но возникли очередные проблемы. «Да, и какие?» – кладет мне она голову на плечо и прижимается всем телом к моему боку. Обхватываю ее рукой и прижимаю к себе. «А приятно, что не говори, на меня хотят скинуть клан Хованских, через посещение кафедрального собора. Глава их клана арестованы, все главы родов, и те, кто вхож был в совет клана. Говорю я, сейчас, служба безопасности империи под лупой, каждый шаг Хованских проверяет. Шьют им попытку государственного переворота. Ты сама была на ристалище и все видела. Налицо попытка устранения императрицы и наследницы. Ну и меч этот, угукают, пригревшись у меня под мышкой, перенервничавшая Лиза. Меч – это аргумент, не простят. Хованскому все кончит и родство не спасет, говорит тихим голосом Елизавета. И, что ты решил? Вздыхаю и еще сильнее рукой прижимаю к своему боку податливое женское тело. Ответил, что мне посоветоваться надо. И, что принимать решение, такое ответственное, вот так в попыхах, я не намерен. Говорю я, ты отказал императрице, отталкивается от меня Лиза и, усевшись прямо, повернувшись ко мне всем телом, изумленно смотрит на меня. Явно ошарашен моим ответом мой секретарь. Пока что, не отказал, отвечаю я, а взял время на обдумывание. Мне нужно все хорошенько взвесить, все за и против, чтобы вешать на себя такой большой актив. А где большие деньги, там большие проблемы. Оно мне надо, нам надо, любимый. Выдает Лиза необычное свое поведение, и вдруг прижимается ко мне, и своим ртом обхватывает мои губы. Глубокий сильный поцелуй, по квалификации, просто целует меня в засос. Ну, ничего себе, скромняшка Лиза, что вытворяет? Смеется в голове Боря, и Таю с Сашей не стесняется совсем. Вон, как на тебя накинулась. Чего стесняешься уже ты? Хоть за сиську подержись. Тебе ведь реально она себя предлагает в полное пользование. По времени, отвечаю я и скину, успеется. У меня ограничения, не забывай. Хотя не спорю, огонь девка и задница у нее отличная и плотная, как орех. Успел пожамкать и сиськи приличные. Но нет, не сейчас. Давай дозванивайся до Салтыковых. Мне с ним еще переговорить нужно. Стекло опускаем между нами и водителем, утончает Боря. А смысл? Пускай слушают, все едино, наша тайна явной скоро станет, говорю я, а сам продолжаю обнимать, вжимающуюся в меня нецелованную девушку Лизу. Хороша, все отпустила, а я не удержался от подколки. Ты это имела в виду, когда говорила, что устала быть хорошей девочкой, улыбаюсь я, не только это так закваска, смеется, вновь прижавшись ко мне Лиза, и я говорила, что хочу побыть плохой девочкой, но сегодня вряд ли получится показать, что я на самом деле имела в виду. У нас оврал, киваю, нужно многое обсудить и взвесить, говорю я. Родителям будешь звонить, спрашивает она. Я сам за себя все давно решаю, отвечаю я. Да и зачем нервировать, все узнаю по факту. Сама-то что скажешь, шанса у тебя отказаться нет, если честно, говорит она с задумчивым каким-то видом. Не обескуражена такими новостями, и не удивлена, обдумывает просто, как все теперь это переварить. Ведь реально многих сотни, если не тысячи, императрице придется или в застенках держать, или на плаху. Даже не за то, что они что-то сделали когда-то, а за то, что они могут сделать в будущем. Тут она права, не поспоришь. Вон, спроси свою Таю, как в похожем случае поступает их султан. Узнай, интересно. Молчишь, так я сама расскажу. Весь род и клан под нож без разборов. Детей до 5 лет в другие семьи отдают, остальные и декады не проживут. Так-то, наша императрица еще слишком милосердна. В Японии, так же было бы, как в Афганистане, если не жестче, в плане казней. А в Китае, там и вовсе бы, прилюдно всех порешили бы, чтобы больше боялись. Это у нас цацкая ЦС, по сути, предателями. Столько столетий древнюю реликвию от настоящих ее хозяев скрывать. Мурашки по телу забег делают. А мы тогда, что делаем? Шепчу я про себя. У нас другая ситуация. Меч тебя признал, напоминает Боря. И интересно было бы посмотреть, как они бы у тебя смогли теперь его забрать. Не будем экспериментировать. Поежился я. Замерз? Тут же спрашивает меня Лиза, прижимаясь ко мне еще сильнее. Просто представил все эти казни, особенно в Китае и Японии, отвечаю я, да и англичане с французами в таких случаях, уж точно, человеколюбием не страдали бы, смеется она, поверь, это Россия еще о своих гражданах заботится, ее правители не хотят напрасно невинную кровь проливать, а у других, такое сплошь и рядом, у тебя телефон, говорит она, видя, что мой телефон вибрирует, от входящего на него вызова, это Салтыков-старший, докладывает Боря. Я ему отправил номер твоего нового телефона, хотя уверен, он его и так уже знает, и попросил позвонить тебе на него, если он не спит. Не спит и позвонил, уважает главу и его распоряжение, смеется Искин. Что-то тут всем слишком весело, хмурюсь я и беру в руки телефон, собраться с мыслями и ответить. Вечер добрый, Петр Петрович, надеюсь, не разбудил я вас своей просьбой. Говорю доброжелательно. Здравствуйте, господин глава клана. Здоровается со мной старший из клана Салтыковых, да хоть бы и разбудили, уважаемый Сергей Геннадьевич. Какие будут распоряжения? Наш разговор слышат все в салоне автомобиля. Звук в динамике я оставил на максимуме, хотя на громкую связь не переходил. Незачем. И так всем все хорошо слышно, лишь бы только наш водитель не отвлекался. Лиза и вовсе голову мне на плечо положила, аккурат рядом с ухом, к которому я прижал свой телефон. Уши греет, да и пусть ее, я и так ничего скрывать от нее не собирался. До распоряжений дойдем, хмыкаю я, хотел предупредить вас, что наше инкогнито в отношениях, боюсь, в скором времени будет нарушена, и всем все станет известно. Вы, как к этому относитесь, уважаемый Петр Петрович? Вам угрожает кто-то? Становится жестким голос моего соправителя в клане Салтыковых. Ну, в какой-то мере, да, говорю я, но, если это можно сказать, в отношении нашей дорогой любимой императрицы Анны. Просто, есть кое-какие проблемы, которые без раскрытия своего инкогнито, как главы вашего клана, мне уже не получится существовать. Понятно. Какого плана проблемы, мне можно будет узнать, уточняет он. Легко. Все равно скоро об этом узнает вся империя и весь мир. Вздыхаю, собираясь силами. Мне тут предлагают взвалить на свои хрупкие плечи еще один клан. От этих слов дернулась голова Елизаветы на моем плече. Я слышал, что вам предоставили такую возможность, но ведь там отсрочка до вашего совершеннолетия, Сергей Геннадьевич, напоминает мне Салтыков-старший. Про этот вариант я и вовсе забыл, когда это будет. Увы, в этом случае, уже сегодня-завтра меня вынуждают пройтись с нашим патриархом в кафедральный собор. Клятву главы родов давать будут. Могу я спросить, что за клан вам советует принять сейчас императрица? Напрямую спрашивает он. Клан великих князей Хованских, отвечаю я честно. На той стороне провода что-то упало. Надеюсь, что не мой собеседник. Упс, да. Однако, вы дали уже на это свое согласие, господин? Задает еще один вопрос Петр Петрович. Взял время до следующего вечера. Обдумать все надо. Взвесить, посоветоваться со знающими людьми. Вот вам, считай, сразу позвонил, первому. В машине еду из Зимнего. Я вам нужен в Петербурге, заявляет он. Приезжайте. Разрешаю я, и Василия Аркадьевича не забудьте захватить с собой. Я дам ваши координаты и номера телефонов своему секретарю. Елизавете Глебовне, учтиво уточняет Салтыков-старший. Вы необычайно информированы, Петр Петрович. Ухмыляюсь я. Ну, должен же я знать все о главе своего клана, ваша светлость. Мы вылетаем через полчаса. Углич не так далеко находится от столицы. Пара часов, и я у вас. Хорошо. Позвоните Елизавете примерно через час. Мы как раз доберемся до дома. Она введет вас в курс дела. Мое почтение Василию Аркадьевичу. Очень надеюсь на ваши взвешенные советы. Будем ждать, говорю я. Буду, ваша светлость. Утром я у вас. Гудки в трубке. В салоне автомобиля мертвая тишина, только слышно, как работает мотор. Значит, все же ваша светлость. Шепот с придыханием мне в ухо. И рука девичья мне в район ширинки неспешно так путешествие проводит. Не стоит, Лиза. Говорю я, не форсируй события. Все еще успеется, какие наши годы. Значит, так, Салтыков позвонит, обговорите все с ним. Про поединок, про требования императрицы, все ему рассказываешь. Ничего не утаиваешь. Он должен знать весь расклад. Пока я отдыхаю, вы с ним вырабатываете методику наших действий. Коль сама говоришь, что отказаться от предложения императрицы, у меня нет никакой возможности. По финансам все обговоришь с его замом. Умный мужик, достойный, зовут Василий Аркадьевич, я слышала. Все сделаю. Встретим, разместим. Да у Салтыковых самих целый дворец на Елисейской. Можно, вообще, туда нам переехать? Чего дворцу пустовать? Смеется, довольная открывающимся новым возможностям, Елизавета. Для многих это известие будет неприятным сюрпризом, особенно представителям оппозиции в Государственной Думе. Дела, сама решишь, как с полученной информацией распорядиться. А я сейчас спасть. Та я, массаж сделаешь, уточняю я у своей телохранительницы. Теперь это прерогатива Елизаветы Глебовны, отвечает мой главный охранитель. Она, увы, занята будет, а мне расслабиться надо. Мышцы болят после проведенного поединка, говорю я. Если только госпожа Елизавета не будет против, отвечает Тая. Я не против, тут же говорит Лиза. Тогда я на помощи девочек возьму. Усыпим вас, ваша светлость, дает Тая понять, что прекрасно слышала весь мой разговор с Салтыковым. Прикрываю глаза. Ну, вот, и новый виток в жизни начался. Представляю, что в академии начнется теперь. Ну, а с утра не успел я продрать глаза, меня ждал обстоятельный доклад обо всем, что происходило в эту ночь в Зимнем дворце. До глубокой ночи императрица принимала доклады от своих начальников службы с секторной части. Роют под Хованских, как экскаваторы. Подтвердились легенды о том, что император был убит. Кем? Вот тут, пока что, непонятно. Хованские отрицают причастность к убийству великого императора. Артефакт забрали, это да, но предки не замешаны в гибели великого воина. Но воровство, считай, древнего артефакта уже преступление, которое карается смертью, причем, всех членов клана. Был бы сейчас меч в распоряжении императрицы, то такую бы рекламную акцию забубенили, что вся империя бы требовала покарать смертью потомков предателей. Меча нет, предъявить провинившимся нечего. К тому же, и ваш поединок под секретом большим. Утечки информации нет. И получается в итоге, что пропажа меча спасла тысячи жизней людей. И сам древний клан от полного уничтожения. И поверь, за такой косяк предков, расплачивались бы потомки и никого бы не пощадили. Гнилое семя нужно с корнем вырывать. Тут же, замути эту тему сейчас, императрица получается бы выдвинула огульные обвинения Хованским. Доказательств нет, тебя же, боятся трогать. Начальник всей службы, при докладе, который проходил в 3 часа ночи, предлагал императрице применить к тебе пытки. Он прямо обвиняет тебя в том, что ты, как-то смог древний артефакт прикарманить и спрятать так, что до сих пор никто не нашел его. Но императрица мечтает о любви, а тут есть серьезный замут с твоим отцом. Они, как понял, уже встречались и в любовном плане, тоже. И отец твой до сих пор жив и здоров, и отклонений психических у него нет. То есть все предпосылки того, что проклятие российских императриц на него не действует. Ну, и общее усиление нашего клана столько выходцев великих князей. И, конечно, принцесса Афганистана, принявшая гражданство России по воле случая и свадьбы. Все это тоже влияет на то, чтобы быть осмотрительными при выдвижении представителю вашей семьи столь опасных обвинений. Так что, в наших интересах согласиться на главенство в клане Хованских. Поединок ваш свяжут с Елизаветой Пожарской, и все. Глава головой тронулся. И привет. Смена власти в древнем клане. А думские, им тоже эту шнягу скармливать будут? Задаю я вопрос и скину. Им, вряд ли, там никого не обмануть. Просто засекретит им информацию и все. Представит видеозаписи вашего поединка, даже меч на записи засветит. Но для служебного пользования. Таким образом еще больше акций твоей семьи лично поднимет императрица, в глазах заправил Боярской думы. И еще планируется серьезная провокация для оппозиции. На этот раз в ней участвует твой брат с женой. Геннадий сейчас в Британии. Сопровождает новую жену. К нему нашли подход местные секретные службы. Сулят денег, много денег на правильное обустройство России. Все никак не уймутся. На этот раз корона Британской империи умнее решила поступить. Французов сманила возможностью Санкт-Петербургу нагадить. В общем, башлиют в этот раз в основном лягушатники. Сумма эквивалентна той, которая сейчас, от щедрот англичан, на счетах Салтыковых лежит в банке. Некоторых ждет разочарование сильное. И еще к Новому году заседание Думы, причем оно юбилейное. Почти 1000 лет государственному законодательному органу империи. К этому дню и оппозиционеры что-то задумали, уточняю я. Есть такие данные у секретных служб. Предложение простое на этом заседании, чтобы присутствовали все новые великие князья, собственной персоной, то есть вся твоя семья, там будет ты, дед, отец и старшие братья. Вы, по количеству голосов, получаетесь первой фракцией в Думе. А когда и Геннадий проголосует за партию императрицы, то все оппозиции придет кирдых. Ну, и на деньги их в очередной раз кинут. Можешь себе представить, что начнется? На нас охотиться начнут. Уже службы Англии и Франции, на предмет устранения, говорю я, это, вряд ли, отвечает Искин. Все хотят жить, а такая акция, даже не удавшаяся, повлечет за собой ответный удар. А обезглавить Англию и французов, мы ведь, тоже можем. Одно дело, политическими средствами действовать, подпитывая силу местной оппозиции финансово, и совсем другое дело террор. Тут и ответка может прилететь не слабая, а Анне только повод дай. К слову, эти варианты тоже сегодня вкратце обсуждались. Правила игры, все знают, и у нас, и у них. Так что, в этом плане не стоит ожидать каких-либо жестких действий. Проще, через женщин на мужчин действовать, тем более магию любви никто не отменял. Кто ж может знать, что на вашу семью, на мужчин, она практически не действует. Ага, про тетю Олю забыл и жену друга дяди Вовы, кто нам тогда такое веселье устроил. Напоминаю я. Глава 13. Не вычитано. Глава 13. Радует одно, все закончилось. Я вновь хожу, вернее меня возит, на занятия в академию. Отказаться от учебы в этом учебном заведении не получилось. Новых друзей, мое неожиданное для всех возвышение, до звания великого князя, мне не принесло. Даже те, с кем я общался до этих событий, дистанцировались от меня. Ну, с девчонками понятно, они ведь меня в западню тогда завели. Мальчики же меня и вовсе начали шугаться. А вот Саня Говоров показал себя цельным малым. Друзей не меняет, особенно, когда они неожиданно возносятся вверх, в иерархии родов и кланов великой державы. Родители были удивлены, сестренки обрадованы. Дедуля поздравления прислал, в виде ящика крымского вина, личного приготовления. Ждут меня на каникулах весенних, как раз попадаю на проведение их ритуала. Созванивался, и бабушку успокаивал, обещая, что все будет хорошо, и она скоро сама станет настоящей княгиней. С братьями не столь душевно пообщался. Василий, то ли боится меня, то ли за что-то обижен, непонятно. Но у него, вроде, тоже все нормально. Мне тут Боря интересную информацию скинул, он через интернет покопался в переписках Василия и его жен. Во-первых, все княгини уже в положении, кроме самой молоденькой. Ну, это ладно, ожидаемо. Но вот, чтобы теща уже ждала ребенка, причем, со стопроцентной гарантией, от своего зятя, это уже перебор. Но с этим пускай они сами разбираются. С Геннадием, по известным причинам, мы не общаемся. Официально, для всех, не общается. Но вот через секретные каналы, очень даже. Он тоже удивлен, что я так умудрился высоко взлететь. Сказал, что все подробности его жизни за границей, он мне поведает уже, когда домой вернется. В ноябре это будет. С мамой беседовали. Грустит, что не видит меня. Но у нее, есть чем заняться. Малыши много внимания требуют. Опять же, ее строительные и медицинские проекты. Мужа ублажать требуется, хотя с этим хоть Маргарита помогает справляться. Да, и опять же, еще одна кандидатка в жены появилась. Папа без женского внимания, уж точно, не останется. Через декаду у них ритуал, и будет он проходить тут у нас, в Питере. Отец принял новую должность, щеголяет уже в генеральских погонах, растет по карьерной лестнице батя. Вот сейчас под себя целый комитет министерства создает, и задачи у этого госучреждения с очень грозным названием – возвращать незаконно потраченные государственные деньги. А эту работу отец знает от и до, и никому спуска не даст.